Полгода жизни. И на всю жизнь, — прибавила она, сжимая мне руку. Ее рука горела. Я стал уговаривать ее одеться потеплее и лечь в постель. Сейчас, Ваня, сейчас, мой добрый друг. Дай мне поговорить и припомнить немного. Я теперь как разбитая. Завтра в последний раз его увижу. В 10 часов. В последний. Наташа, у тебя лихорадка. Сейчас будет озноб. Пожалей себя. Что же? Ждала я тебя теперь, Ваня. Эти полчаса, как он ушел, и как ты думаешь, о чем думала, о чем себя спрашивала? Спрашивала, любила я его или не любила? И что это такое была наша любовь? Что? Тебе смешно, Ваня, что я об этом только теперь себя спрашиваю? Не тревожь себя, Наташа. Видишь, Ваня, ведь я решила, что я его не любила как ровню, так как обыкновенно женщина любит мужчину. Я любила его как... почти как мать. Мне даже кажется, что совсем и не бывает на свете такой любви, чтоб оба друг друга любили как ровные, а? Как ты думаешь? Я с беспокойством смотрел на нее и боялся, не начинается ли с ней горячка. Как будто что-то увлекало ее, она чувствовала какую-то особенную потребность говорить, иные слова ее были как будто без связи, и даже иногда она плохо выговаривала их. Я очень боялся. «Он был мой», — продолжала она. «Почти с первой встречи с ним у меня явилось тогда непреодолимое желание, чтоб он был мой, поскорей мой, и чтоб он ни на кого не глядел, никого не знал, кроме меня». «Одной меня!» Катя давеча хорошо сказала, я именно любила его так, как будто мне все время было от чего-то его жалко. Было у меня всегда непреодолимое желание, даже мучение, когда я оставалась одна, о том, чтобы он был ужасный и вечно счастлив. На его лицо, ты ведь знаешь выражение его лица, Ваня, я спокойно смотреть не могла. Такого выражения ни у кого не бывает. А засмеется он. Так у меня холод и дрожь была, право. Наташа, послушай, вот говорили, — перебила она. Да и ты, впрочем, говорил, что он без характера и умом недалек, как ребенок. Ну, а я это-то в нем и любила больше всего. Веришь ли этому? Не знаю, впрочем, любила ли именно одно это. Так просто. Всего его любила, и будь он хоть чем-нибудь другой, с характером или умнее, я бы, может, и не любила его так. Знаешь, Ваня, я тебе признаюсь в одном. Помнишь, у нас была ссора 3 месяца назад, когда он был у той, как ее, у этой Минны? Я узнала, выследила, и веришь ли, мне ужасно было больно, а в то же время как будто и приятно, но знаю почему. Одна уж мысль, что он тоже как большой какой-нибудь, вместе с другими большими по красавицам разъезжает, тоже к Минне поехал. Я... Какое наслаждение было мне тогда в этой ссоре! А потом простить его! О, милый! Она взглянула мне в лицо и как-то странно рассмеялась. Потом как будто задумалась, как будто все еще припоминала, и долго сидела она так с улыбкой на губах, вдумываясь в прошедшее. «Я ужасно любила его прощать, Ваня», — продолжала она. «Знаешь, что когда он оставлял меня одну, я хожу, бывало, по комнате, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю, чем виноват и он передо мной, тем ведь лучше». «Да! И знаешь, мне всегда представлялось, что он как будто такой маленький мальчик. Я сижу, а он положил ко мне на колени голову, заснул, а я его тихонько по голове глажу, ласкаю. Всегда так воображала о нем, когда его со мной не было. — Послушай, Ваня, — прибавила она вдруг, — какая это прелесть, Катя! Мне показалось, что она сама нарочно расстравляет свою рану, чувствуя в этом какую-то потребность. Потребность отчаяния, страданий. И так часто бывает это с сердцем много потерявшим. — Катя, мне кажется, может его сделать счастливым, — продолжала она. — Она с характером и говорит, как будто такая убежденная... И с ним она такая серьезная, важная, все об умных вещах говорит, точно большая. А сама-то настоящий ребенок. Милочка,

Она была как в беспамятстве и сама потом говорила мне, что едва помнит это и не знает, куда и с каким намерением она хотела бежать. Я не успел еще вскочить с своего места и куда-нибудь от нее спрятаться, как вдруг она меня увидела и как пораженная остановилась передо мной без движения. «Мне вдруг припомнилось, — говорила она мне потом, — что я безумная, жестокая, могла выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя, и как увидела, что ты, бедный, обиженный мною, сидишь у меня на лестнице, не уходишь и ждешь, пока я тебя опять позову, Боже! Если б ты знал, Ваня, что тогда со мной сталось, как будто в сердце мне что-то вонзили!» «Ваня! Ваня!» — закричала она, протягивая мне руки. «Ты здесь!» — и упала в мои объятия. Я подхватил ее и понес в комнату. Она была в обмороке. «Что делать?» — думал я. «С ней будет горячка, это, наверное». Я решился бежать к доктору. Надо было захватить болезнь, съездить же можно было скоро. До 2 часов мой старик-немец обыкновенно сидел дома. Я побежал к нему, умоляя Мавру ни на минуту, ни на секунду не уходить от Наташи и не пускать ее никуда. Бог мне помог. Еще бы немного, и я бы не застал моего старика дома. Он встретился уже мне на улице, когда выходил из квартиры. Мигом я посадил его на моего извозчика, так что он еще не успел удивиться, и мы пустились обратно к Наташе. Да, Бог мне помог. В 1/2 часа моего отсутствия случилось у Наташи такое происшествие, которое бы могло совсем убить ее, если бы мы с доктором не подоспели вовремя. Не прошло и 1/4 часа после моего отъезда, как вошел князь. Он только что проводил своих и явился к Наташе прямо с железной дороги. Этот визит, вероятно, уже давно был решен и обдуман им. Наташа сама рассказывала мне потом, что в первое мгновение она даже и не удивилась князю. «Мой ум помешался», — говорила она. Он сел против нее, глядя на нее ласковым, соболезнующим взглядом. «Милая моя», — сказал он, вздохнув, — «я понимаю ваше горе. Я знал, как будет тяжела вам эта минута, и положил себе за долг посетить вас. Утешьтесь, если можете, хоть тем, что, отказавшись от Алеши, вы составили его счастье. Но вы лучше меня это понимаете, потому что решились на великодушный подвиг». Я сидел и слушал, рассказывала мне Наташа, но я сначала, право, как будто не понимала его. Помню только, что пристально глядела на него. Он взял мою руку и начал пожимать ее в своей. Это ему, кажется, было очень приятно. Я же до того была не в себе, что и не подумала вырвать у него руку. «Вы поняли, — продолжал он, — что, став женой Алеши, могли возбудить в нем впоследствии к себе ненависть. И у вас достало благородной гордости, чтоб сознать это и решиться. Но ведь не хвалить же я вас приехал. Я хотел только заявить перед вами, что никогда и нигде не найдете вы лучшего друга, как я. Я вам сочувствую и жалею вас. Во всем этом деле я принимал невольное участие, но я исполнял свой долг. Ваше прекрасное сердце поймет это и примирится с моим. А мне было тяжелее вашего, поверьте». «Довольно, князь, — сказала Наташа. — Оставьте меня в покое». — «Непременно, я уйду скоро, — отвечал он, — но я люблю вас, как дочь свою, и вы позволите мне посещать себя. Смотрите на меня теперь, как на вашего отца, и позвольте мне быть вам полезным». — «Мне ничего не надо. Оставьте меня, — прервала опять Наташа. — Знаю, вы горды, но я говорю искренне, от сердца. Что намерены вы теперь делать? Помириться с родителями? — Доброе бы оно дело, но ваш отец несправедлив, горд и деспот. Простите меня, но это так. В вашем доме вы встретите теперь одни попреки и новые мучения, но, однако же, надо, чтобы вы были независимы, а моя обязанность, мой священный долг — заботиться теперь о вас и помогать вам. Алеша умолял меня не оставлять вас и быть вашим другом, но и кроме меня есть люди вам глубоко преданные. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа Н. Он с превосходным сердцем, родственник наш и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства. Он многое делал для Алеши. Алеша очень уважал и любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием,

Он сын того князя, который приезжал, помнишь, вечером ко мне и застал еще тебя одну, а ты убежала от него и потом была больна. Ты ведь знаешь его? Он злой человек. — Знаю, — отвечала Нелли, вздрогнула и побледнела. — Да, он злой человек. Он ненавидел Наташу за то, что его сын Алеша хотел на ней жениться. Сегодня уехал Алеша, а через час его отец уже был у ней и оскорбил ее, и грозил ее посадить в смирительный дом, и смеялся над ней. Понимаешь меня, Нелли? Черные глаза ее сверкнули, но она тотчас же их опустила. — Понимаю, — прошептала она чуть слышно. — Теперь Наташа одна, больная. Я оставил ее с нашим доктором, а сам прибежал к тебе. Слушай, Нелли. Пойдем к отцу Наташи. Ты его не любишь. Ты к нему не хотела идти, но теперь пойдем к нему вместе. Мы войдем, и я скажу, что ты теперь хочешь быть у них вместо дочери, вместо Наташи. Старик теперь болен, потому что проклял Наташу, и потому что отец Алеши еще на днях смертельно оскорбил его. Он не хочет и слышать теперь про дочь, но он ее любит. Любит Нелли и хочет с ней примириться. Я знаю это, я все знаю, это так. Слышишь ли, Нелли? — Слышу, — произнесла она тем же шепотом. Я говорил ей, обливаясь слезами. Она робко взглядывала на меня. — Веришь ли этому? — Верю. — Ну так я войду с тобой. Посажу тебя, и тебя примут, обласкают и начнут расспрашивать. Тогда я сам так подведу разговор, что тебя начнут расспрашивать о том, как ты жила прежде, о твоей матери и о твоем дедушке. Расскажи им, Нелли, все так, как ты мне рассказывала. Все, все расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи им, как твою мать оставил злой человек, как она умирала в подвале у Бубновой, как вы с матерью вместе ходили по улицам и просили милостыню, что говорила она тебе и о чем просила тебя, умирая. Расскажи тут же и про дедушку. Расскажи, как он не хотел прощать твою мать, и как она посылала тебя к нему в свой предсмертный час, чтобы он пришел к ней простить ее, и как он не хотел, и как она умерла. Все, все расскажи, и как расскажешь все это, то старик почувствует все это и в своем сердце. Он ведь знает, что сегодня бросил ее Алеша, и она осталась униженная и поруганная одна, без помощи и без защиты. На поругание своему врагу он все это знает. Нелли, спаси Наташу. Хочешь ли ехать? — Да, — отвечала она, тяжело переводя дух, и каким-то странным взглядом пристально и долго посмотрев на меня. Что-то похожее на укор было в этом взгляде, и я почувствовал это в моем сердце. Но я не мог оставить мою мысль. Я слишком верил в нее. Я схватил за руку Нелли, и мы вышли. Был уже третий час пополудни. Находила туча. Все последнее время погода стояла жаркая и удушливая. Но теперь послышался где-то далеко первый ранний весенний гром. Ветер пронесся по пыльным улицам. Мы сели на извозчика. Всю дорогу Нелли молчала и изредка только взглядывала на меня все тем же странным и загадочным взглядом. Грудь ее волновалась. И, придерживая ее на дрожках, я слышал, как в моей ладони колотилось ее маленькое сердечко, как будто хотело выскочить вон.